«Ну, конечно», — всплеснула руками она. «Ты молодец, крутой маг. Пареньку и так плохо, а ты ему еще на больное давишь. Потому что ты никуда не уйдешь», — спокойно произнес я. «Откуда такая уверенность, а?» — скривилась фея. «С чего ты решил, а?» «Погоди, не говори, я же помню, что в душе ты вонючий старый пердун. Давай, скажи, что заставишь меня, надави мощью патриархального гнета». «Не буду», — улыбнулся я, — «потому что ты сама не захочешь, не уйдешь, не захочешь», — передразнила меня Лия. «Самогипнозом решил заняться, я видела, что ты сделал, и как легко ты это сделал, тоже видела. В отличие от некоторых, я пока что верю своим глазам, ты заключил сделку с иерофантом». «Ты права», — невозмутимо ответил я. «Скажем так, мы пришли к определенному компромиссу. Заявление феи меня нисколечко не удивило. С самого начала было понятно, что она будет совать свой нос куда не просит. Феи, они такие, против природы не попрешь». «Ну надо же», — всплеснула руками она. «Как ты дипломатично называешь предательство. В том маленьком футлярчике было спрятано наследие твоего отца. Ты тогда поцеловал медвиновую ручку, пообещал быть достойным наследником, а потом просто отдал футляр в руки врага, монстра, который истребил мой народ и желает смерти твоей родне, и после этого ты смеешь говорить о компромиссах». Под конец тирады ее голос сорвался на крик. «Да это сделка с дьяволом!» — воскликнула она. «Нет, это даже хуже. Ты, колдун хренов, ухитрился всего за пару минут предать всех своих близких. Все сказала?» — приподнял бровь я. «А теперь послушай мою версию. Тебе известно, что было в том футляре». Вместо ответа фея насупилась и скрестила руки. «Как я и думал, то есть, ты, не разобравшись, из-за чего весь сыр-бор, заклеймила меня в предатели, собрала своих подопечных и велела собираться к отъезду. А ведь они только начали здесь обживаться». Фея скрипнула зубами. «Понимаю, тебе паршиво даже от того, что я с ним говорил. Буду честен, я тоже не получил от этого никакого удовольствия. Худшего собеседника отыскать трудно. Но, увы, такова жизнь. Иногда приходится поступаться чувствами и делать так, как нужно, а не так, как хочется». Я извлек из кармана сложенную напополам бумажку и положил на стол. Внутри лежало вот это. Фес с сомнением оглядела листок, бросив на меня подозрительный взгляд, взяла его и просмотрела содержимое. «Тут цифры», — констатировала она. «И что, это коды от сейфов с деньгами твоего отца, или тайный код, благодаря которому иерофант получит доступ к секретам вселенной?» «Оба раза мимо», — улыбнулся я. «Это координаты, географическое указание одного конкретного места». «Что за место?» Медвинов ни чуточки не покривил душой, говоря о наследии. «Скажем так, в этом месте для меня оставили подарок». «Подарок, значит?» — пожевала губами фея. «Вы, маги, всегда были жадными до халявного добра. Ты ведь подделал координаты?» «Да, нет, я не настолько наглый. Все цифры на положенных местах. Даже спецы из третьего отделения ничего бы не пронюхали». Заметив ее разочарованный взгляд, я усмехнулся. «Не переживай, это просто бумажка. Она – доказательство моей кристальной честности. Если бы у Верещагина возникла даже тень сомнений в моей искренности, план пошел бы коту под хвост. Я не мог ошибиться». «Да это же бред. В чем тогда смысл твоей гениальной сделки? Ты же просто отдал ему координаты. На первый взгляд и магия кажется бредом», — философски рассудил я. «Просто надо чуточку подумать, и все встанет на свои места. Вот скажи мне, что отличает хорошего политика от плохого?» «Подлость», — предположила она. «И она тоже», — кивнул я. «Но в первую очередь, хитрость. Подумай, если иерофант жил 200 лет назад и уже тогда был староват, сколько ему сейчас? 300? 400? Такой человек по определению не может быть глупцом. Он пережил несколько поколений, видел смерть своих родных и близких, возможно, даже успел повидаться с первым Романовым. Он сильный маг и превосходный интриган. Как, по-твоему, зачем ему было это все? Проводить проверки, шастать по учреждениям, кошмарить моего отца?» Лия, сосредоточенно следившая за ходом моих мыслей, пожала плечами. «Наверное, вы где-то перешли ему дорожку. Не путай причину и следствие. Мой род его не интересует. Дело в другом. Верещагин что-то ищет. Он желал отобрать этот предмет у моего отца, но не успел. Сергей Белов исчез при невыясненных обстоятельствах. Тогда наш инспектор попытался сгробастать себе часть наследства, но и тут не вышло. Подсуетились имперские службы. Как итог, остатки наследства повисли в воздухе и частью осели в карманах других родов. Так что вся эта возня с проверками и жалобами была всего лишь поводом вынюхать побольше информации и обшарить поместье. «Вот же гад!» – пробормотал Илья. «Теперь понимаешь?» – вкратчиво произнес я. «Эта бумажка – путь к тому, что он ищет. Золотой ключик, отпирающий сундук с сокровищами, возле которого он крутился 20 лет. Я решил, что будет глупо упускать такую возможность, и разыграл перед ним небольшой спектакль. Изобразил из себя наивного подростка, обругал нехорошими словами Азырьева и предложил инспектору сделку, от которой он просто не смог отказаться. И он купился», — кивнула фея. «Купился», — с удовольствием ответил я. «Думаю, за несколько веков наш любезный иерофант привык, что все вокруг ничтожные идиоты, которыми можно легко манипулировать. Вряд ли он ожидал, что его решит заткнуть за пояс безусый мальчишка. Один пенсионер переиграл другого», — фыркнула фея. «Ну и ну, тогда в чем подлянка? Ты подсыпал в футляр яд, или, может, скрытое проклятие? Давай, не томи». От возбуждения она аж притопнула ногой. «Как именно он сдохнет? В жутких мучениях или в кошмарных муках?» Я почувствовал, как буря внутри феи понемногу затихает, сменяясь любопытством. «Ну, я темный маг», как-никак улыбнулся ей. «Представитель вселенского зла и все такое. Когда выйдем на улицу, увидишь все сама». Фея задумчиво кивнула. Ее явно терзала какая-то мысль, но спросить мешала еще не до конца ушедшая обида. «Все равно не сходится», — наконец сообщила она. «Зачем бы ему прикрывать твоего соседа? В столице он закрыл глаза на откровенный теракт. Потом еще и эта проверка, когда он не заметил очевидных улик. И вдруг он отправляет вас обоих на убой, зачищать демонов из разлома. Не стоит недооценивать врага», — погрозил пальцем я. «В Москве он просто сдерживал третье отделение. Чиновники поддерживают Азарьева, понимаешь, уверен, они узнали о погоне едва ли не раньше него самого. При таком раскладе нас могли бы взять уже на подъезде к Цепелинам, но тогда возникли бы лишние вопросы. Да и сам Азарьев стремился заманить меня в Озерск, подальше от властей, чтобы захватить артефакты и все разузнать. Отсюда и версия, что во всем виноваты иностранные шпионы. На жандармов надавили аж с двух сторон, а проверка, вероятнее всего, Верещагин с самого начала хотел избавиться от нас обоих, и поэтому отправил на озеро», — завершила мысль Юля. «Вы бы все равно передрались, так или иначе. Ему осталось бы только прийти на готовенькое и прихлопнуть победителя. И дорога к наследию Беловых открылась бы перед ним сама собой», — кивнул я. «Мать моя фея, ну и дела», — воскликнул Илья. «Я только вылезла из тайги, а тут такая Санта-Барбара». Она налила себе воды из графина и одним глотком осушила стакан. «Ну а этот болезный тут при чем?» – спросила она, вспомнив про Азарьева. «Его-то зачем убивать? У них вроде бы общий интерес, тебя грохнуть и все такое. Есть известная поговорка про двух зайцев», – растянул губы в улыбке я. «Обычно за ними гоняется охотник, который в результате остается ни с чем. Но в нашем случае сюжет слегка другой. Зайцы неожиданно отрастили клыки и решили сожрать бедного охотника. А что он один, а зайцев два? Оба злые, голодные, с виду кажется, что вдвоем-то они легко его загрызут. Вот только ни один из них не желает делиться добычей. Чем же обернется история, а, фея крестная?» «Энда», — выдохнул Илья. «Аналогии у тебя дебильные, конечно. Сразу видно, что из средневековья вылез. Но общий посыл я поняла. Зайцы перегрызутся между собой. Слушай, Али-Баба, теперь даже мне интересно, что у тебя там за сокровища такие? А, и кстати», — фея подошла к пленнику. Тот испуганно вытаращился на нас и зачем-то начал жевать кляп. Лия от души залепила ему пощечину, полюбовалась стремительно краснеющей щекой и залезла к пленнику в карман. «Мои девочки перехватили его на границе имения», — чуть виновато призналась она. «Я не хотела тебе говорить, но, раз уж ты ухитрился все переврать в свою пользу, так и быть, забирай». Я поймал небольшой конверт. Сургуч был цел, а значит, фея не читала содержимое. Сорвав печать, пробежал глазами текст и протянул листок ей. Мне стоило огромного труда сохранить самообладание. Текст аж сочился желчью и торжеством, словно его автор уже победил и теперь просто насмехается над соперником. «Передайте артефакт до полуночи следующего дня, иначе дочери барона не жить», — прочитал Илья. «Надо же, до чего галантный джентльмен». Вдруг она посмотрела на меня и тяжело вздохнула. «Ладно, ладно. Признаю, я немного погорячилась. Прости меня. Ну, за все вот это», — она обвела рукой дом. «Я же знаю, что Юля для тебя много значит. Прости еще раз. А еще мы никуда не переедем, подсказал я. «Произнеси эту фразу, и я пойму, что извинения искренние». «Бе-бе-бе», передразнила меня Лия. «Пошли уже, покажешь мне плоды своей старческой мудрости. А что будешь делать с пленником?» Полюбопытствовал я. «По правилам военного времени он полностью твой. Боюсь даже представить, какие мучения его ждут. На самом деле, я очень добрая», подмигнула фея и щелкнула пальцами. «Девочки, у меня для вас небольшой сюрприз». Не прошло и двух секунд, как феи заполонили дом. Девушки в платьицах уже вовсю рассматривали парализованного от страха лазутчика. «Во-первых, мы остаемся», — возвестила Лия, вызвав взрыв радостных воплей. «А во-вторых, этого молодчика», — она указала на пленника, — «я дарю вам. Делайте с ним, что хотите». Парень выпучил глаза, забарахтался, попытался разорвать веревки. Но феи уже окружили его, скрыв от внешнего мира. Перед тем, как дверь захлопнулась за нашими спинами, я успел заметить, как разлетается в клочья его одежда. «Даже не буду спрашивать. Традиционная фейская забава», — хихикнула Лия. «Не переживай, скорее всего он выживет. Просто будет жалеть об этом до конца своих дней». Под кленом уже собрались мои подопечные. Ванька, пан Костров, Колбасов, Антип и оставшиеся бойцы Горского. Рядом, опершись на тяжелый ящик, дымила сигара Авдотья Степановна. «Ну как же так, бабушка?» — покачал головой я. «А говорили, что больше не курите. Старые привычки просто так не изживешь», — хохотнула старушка. Соскучилась я по солдатской махорке. Сделав последнюю затяжку, она затушила самокрутку и аккуратно спрятала в кулек. «Принесли мы, что ты заказывал, милок», — доложила старушка, постучав по ящику. Ух, и тяжелючий же он оказался. Еле доперли его с мужиками до Седова. «Там, небось, золото спрятано, а? Сереженька его много скопил, нам бы понадобилось. Думаю, мой отец не стал бы размениваться на такую мелочь. Подумайте, золото и так полно, оно везде и всюду. А Сергей Белов, он был человек необыкновенный, с научным подходом». Я внимательно осмотрел ящик. Окованный металлом параллелепипед ростом с человека, весь в черно-золотых тонах. Подобный сосуд подходил по меньшей мере для хранения императорской короны, не то что какого-то артефакта. Только истинный наследник рода Беловых сможет использовать то, что находится внутри, вспомнил я слова Медвинова. Понятно, что речь была о содержимом футляра, но все равно, мне пришлось применить дар, чтобы вскрыть его в первый раз. Быть может, здесь действует схожий принцип. Я дотронулся до ящика кончиками пальцев и потянул из дара тьму. Вязкая энергия пробежала по руке и расползлась по поверхности металла, тут же впитываясь внутрь. Из глубины ящика послышался щелчок, затем еще один, другой, третий. Я будто разбудил спавших внутри гномиков, которые бросились отпирать сотни маленьких замочков. Для неодаренных эта конструкция просто щелкала и скрипела, но магам открылась совершенно другая картина. Дар неофита не позволял увидеть всех деталей, но шокированное лицо Арнольда говорило само за себя. «Над защитой артефакта мой отец поработал от души. Финоцатиричный скрестный замок», — восхищенно воскликнул немец. «Еще и зафизанный на принадлежность к роду. Мингот, Герр Белов. Ваш отец был гением». «Ну естественно», — хмыкнул я, подходя к ящику. Механизмы внутри наконец затихли. Раздался последний щелчок, а за ним — приятный мелодичный звон. Ящик распахнулся, как шкатулка фокусника, и явил нам свое содержимое. Вопреки ожиданиям Авдотьи Степановны, внутри оказалось не золото, а черный как смоль металл, похожий на обсидиан. По полочкам были разложены небольшие слитки, каждый размером с полкирпича. «А я пердал», — воскликнул при виде них Костров. «Пан», — укоризненно покачал головой я, — «как вам не стыдно? Простите покорнейше, пан Белов», — пристыженно поник поляк, — «но у вас же здесь сотни тысяч рублей. Раз, два, три, 12 слитков чистейшего легия. Я мог бы продать его своим хорошим друзьям в Хорватии. За небольшой процент, конечно». Восхищение поляка было вполне оправданным. Леги – относительно молодой металл. Его открыли уже после моей смерти, и сразу стало понятно, что это жутко полезная вещь. По сути, своеобразное демоническое серебро. Невероятно прочное, мягкое, гибкое и до одури волшебное. Прекрасный катализатор для проведения ритуалов. Металл ненадолго отвлек всех от еще одного предмета, практически забытого на фоне блестящих богатств. Он скромненько лежал на самом дне ящика и совсем не привлекал внимания. Когда я извлек его на свет, Воцарилось смущенное молчание. «А вот это, необычно», — задумчиво потерла подбородок Лия. «Впрочем, мы же русские, чему тут удивляться? Мы в Дойчланд любить такой традиции», — важно кивнул Арнольд, рассматривая предмет. «Это есть славянский колорит. Помимо металла в ящике хранился еще один ящик, вернее, шкатулка, инкрустированная драгоценными камнями, такая же черно-золотая, как ее более крупный товарищ, но с явным отличием, крупной выемкой посередине. Неудивительно, что она вызвала у всех ассоциации с матрешкой. Люой, любопытная дырка», ткнул пальцем в выемку колбасов. Вдалеке от кухни он снова трансформировался в пьяницу. «Чем-то напоминает финик, а ведь действительно, любопытно. Если есть замок, значит должен быть и ключ». Я снова заглянул в ящик, но кроме Лигия в нем больше ничего не оказалось. Ни намека на ключ. «У меня есть знакомый мастер», — дохнул перегаром гигант. «Я вас запишу». Он достал из оттопыренного кармана липкий альманах и попытался его открыть. В этом монстре от мира бумаги я без труда опознал список, эпохальный документ, на котором строилась вся жизнь шеф-повара за пределами трезвости. От тяжести книги великана повело, он аж провернулся вокруг своей оси, но все-таки удержался на ногах. С усилием раздвинув страницы, Колбасов проводил взглядом выпавший наружу свиток. Поплевав на руки, схлопнул книгу и спрятал в карман. Настала очередь свитка. Он оказался так огромен, что Колбасов скрылся за ним полностью. «Так», — шумно выдохнул он, вчитываясь в текст. «Посмотрим. Ключ – это что?» «Это буква М. Магазин, Магарыч, магистраль». Я не стал спрашивать, как он пришел к такому неординарному выводу. Оставив повара тренировать память, подозвал Лию и Арнольда. «Мастер, ваши люди сделали, что я просил. Еваль», — кивнул маг, — «все исполнены в лучшей фиты, надежно зафиксировано. Покажи госпоже Лие, что мы подготовили для господина инспектора». Арнольд поклонился и сделал несколько пассов руками. Перед нами тут же возникла двигающаяся двухмерная картинка. В салонах такое развлечение именовалось нехитрым словом кино. «Ао», — потерла ладошки фея, когда запись закончилась. «Это мне нравится. Надо было с нее и начинать, а не нагло вламываться в мой дом. Никак не могу отвыкнуть от безнаказанности», — хмыкнул я. Арнольд наградил меня странным взглядом, но ничего не сказал. Воспользовавшись заминкой, фея уселась на шкатулку и принялась болтать ножками. «А давай сейчас откроем», — предложила она. «Мне жутко любопытно, что там внутри». Признаться, любопытство снедало не только ее. У меня тоже руки чесались проверить, что же такое передал мне отец. Но безопасно ли вскрывать ее сейчас? Я огляделся. Вокруг были сплошь верные мне люди. Всего за пару недель я успел с многими сдружиться, а с кем-то даже сражался плечом к плечу. Что ж, пора уже отвыкать от вечной паранойи. Я взял шкатулку в обе руки и напрягся. Эфир слегка затрепетал и начал медленно обволакивать мои ладони. Сформировав устойчивый поток, я направил его в замочную скважину. Но ничего не произошло. Коробочка так и осталась закрытой. «Не работает», — метко заметил Арнольд. «Странно. Внутренний конструкт принимает фашичары, но не до конца. Не хватает еще один элемент. Все-таки нужен ключ», — покачала головой Лия, наблюдая за потугами Колбасова. Тот как раз вспомнил, что перепутал букву и начал поиски сначала. Арнольд посмотрел на меня в ожидании приказаний. «Лиги, в подвал, поближе к купольному накопителю», — распорядился я. «Оставшихся гвардейцев и солдат собрать перед усадьбой через час. Постарайтесь снарядить их как можно лучше, мастер. Конечно, логово Азырьевых не сравнить по опасности с разломом, но все равно нужно подготовиться. Что-то мне подсказывает, сюрпризы еще не закончились». «Будет исполнено, фашисеятельство», — кивнул маг. Я же повернулся к остальным и прокашлялся. Мгновенно воцарилась тишина. «Я, наследный княжич Белов, хочу от чистого сердца отблагодарить всех, кто здесь присутствует. Не будь вы столь храбрыми и благородными, не приди на помощь в трудную минуту, все было бы кончено. Вы спасли сотни, если не тысячи жизней, как солдат и гвардейцев, так и простых людей. Я не смею более задерживать вас и отвлекать от дел. Со своей стороны обещаю, что ни род Горских, ни род Беловых никогда не забудут о вашем подвиге. Как только мы разберемся с угрозой, я сразу же распоряжусь выделить вам всем достойную награду». «Витя», — вперил в меня мутный взгляд Колбасов, — «не смей даже упоминать при мне деньги. Я и так тебя уважаю и не потерплю». Вот, в порыве чувств он сорвал с головы шапку. «Чтобы ты ради меня, маленького, и к грешного человека последние ботинки сымал. И даже не думай мне тут отнекиваться. Застыв в угрожающей позе, великан на секунду завис, затем недоуменно почесал затылок и нахлобучил шапку обратно. «Это все дрянной капитализм», — назидательно пробасил он. «Из-за него вы, молодежь, думаете, что дружба — это всегда деньги. А вот и нет», — решительно громыхнул он. «Дружба — это когда вместе пьете, вместе деретесь, вместе боретесь за счастье. И я тебя, Витя, в беде не брошу. Поддерживаю», — тряхнул перьями пан Костров. Он так и не переоделся, поэтому до сих пор щеголял в костюме индейского вождя. «Как бизнесмен с многолетним стажем, я настаиваю на своем безвозмездном участии. В коммерции это называется работа на репутацию», — улыбнулся поляк. «А репутация и клиенты — самое ценное, что есть у любого коммерсанта. И дружба», — с нажимом вставила Авдотья Степановна. «И дружба», — быстро согласился Костров и чуть испуганно улыбнулся. «Пани, как всегда, бьет прямо в цель. На душе приятно потеплело. Пусть вокруг царит разгром, пусть имение в руинах, наплевать. Постройки – это пыль, их всегда можно восстановить, а вот преданность». «Да, истину изрек Виталий Семенович. Есть вещи куда дороже денег. В таком случае, господа, попрошу внимания. План будет такой. Глава 33. Ну, она его и спрашивает: где же десерт? А крепостной говорит: это уж, барыня, кому где приспичит. Гром согнулся от хохота, заставив Крюка поморщиться. Тот всегда не любил анекдоты и вообще всем ездил по мозгам. Он вообще занудный дебил, если спросите Грома. Валенок щербато ухмыльнулся, демонстрируя большую дыру в зубах. Признанный мастер анекдотов, он мог травить их с утра до вечера. Именно поэтому Гром упросил начальника подежурить сегодня с ним. В любом случае он не собирался работать, а в компании Валенка хотя бы не скучно будет. Лаборатории эти все равно нахрен никому не нужны, так че их сторожить-то? Тут разве что сынок шефа появляется, и то очень редко. А вообще, местечко тихое, приятное. Да, бывает, иногда из подвала странные звуки доносятся. Но ведь они на кордонной земле, в конце-то концов. Тут везде странная хрень творится. Хорошо, что рядом есть кордонный отряд. Эта мысль успокаивала Грома. Уж за спинами кордонщиков можно было вообще ничего не бояться. А если рядом такие машины для убийства, какой смысл от простых охранников вроде него? Вот и получается, что можно со спокойной душой пинать балду и не бояться, что что-нибудь вдруг случится. Правда, вчера кто-то начал распускать странные слухи о недавней зачистке разлома. Мол, видели, как сын барона якшается с демонами, и что много народу погибло. Гром и правда заметил, что людей в поместье стало поменьше, да и вернулись кордонщики как-то незаметно. Но мало ли что говорят, нельзя верить всему, если не хочешь, чтобы тебя считали идиотом. Как бы то ни было, младший Азырьев пронюхал, что Белов готовит нападение и теперь вовсю готовился отбиваться. Судя по прогнозам, воспитанника Горского просто в землю втопчут. Гром с удовольствием подумал, что все-таки не зря сегодня заступил на дежурство. Здесь ему хотя бы не придется рисковать жопой и драться. «Лошара ты, Гром», — тем временем гыкнул Валенок. «Турнули тебя с Москвы за твои подвиги. Лучше б ты и дальше анекдоты рассказывал», — зло ответил Гром. «Это единственное умное, что вылетает из твоего тупого рта. Если бы не этот щенок Белов, сидеть бы мне сейчас в кресле медведя». «Нашел чему радоваться», — проворчал Крюк. «Слышал, что говорят? Его княжич грохнул. Походу, у нас тут два Валенка», — заржал Гром. «Ты и этот вот», — он показал на второго пальцем. «Как Белов мог убить физмага в ранге адепта? Ты вообще башкой своей думаешь? Этот сопляк еще даже ученика не получил. А я говорю, мутный он какой-то», — окрысился Крюк. «Ты вот медведя со вчерашнего видел? Я, нет. И вообще, ходят слухи, что Белов смог демона приручить». «Не гони», — отмахнулся Валенок. «Он же тупой, как, хы, как Валенок. Это ж каким дебилом надо быть, чтоб план атаки на поместье рассказывать перед толпой. Не ссыте, пацаны. Сейчас эти полудурки подойдут к границе, и их там сразу встретят наши ребята. Там уже все приготовлено, нужный человечек подсказал, где ставить ловушки. От твоего белого мокрого места не останется». Вдруг в дверь постучали. Гром невольно забеспокоился. Обычно, все, кому надо было, заходили сюда без стука. Валенок никак не отреагировал, сам Гром от греха подальше решил тоже не лезть. Может, кто-то двери перепутал. Крюк негромко выругался и подошел к выходу. «Слышите, мужики», — встревоженно позвал он, посмотрев в глазок. Там мундиры стоят. Может, это к барону гости? Министерство потусторонних дел. Рявкнули снаружи. Профилактический визит. Открывай, полушепотом произнес Гром. Если мундиров не пустить, барон с нас шкуру спустит. И если впустить, тоже спустит, подумал про себя Гром. Но вот если кое-кто ему быстренько обо всем доложит, кара может и миновать. Гром поднялся со стула и, стараясь быть как можно незаметней, выбрался в коридор. Позади щелкнул засов, скрипнула несмазанная ручка, и дверь с грохотом слетела с петель. Помещение залило белоснежным огнем. Заклинание долбануло так мощно, что у Грома волосы на спине встали дыбом. Он никогда еще не видел такой силы. Спрятавшись за углом, он затравленно огляделся в поисках помощи, но вокруг никого не было. От крюка и валенка осталось только копоть на стенах. Комната стала наполняться людьми в форме. Одним из первых зашел сухой мужчина с недовольным лицом. Он дал знак одному из бойцов, и тот выхватил из сумки небольшой амулет. Короткая настройка, и вспыхивает разовый портал. Таким можно протащить одного человека или вещь, после чего амулет обычно ломался. В воздухе сверкнул разрыв, и Гром с ужасом понял, что защита от порталов не сработала. А ведь местные ему хвастались, что у Азырьевых она самая крутая в регионе. Из разрыва выпало каменное стело, тут же воткнувшееся в пол. Замерцало синее свечение, эфир заплясал живыми узорами, и открылась еще одна воронка, но в этот раз уже устойчивая, насыщенного синего цвета. Вдруг их начальник прищурился и бросил: «Обыскать тут все, кто начнет огрызаться, тех убивать без разбору, остальных вязать и волоком на улицу. Пора прижечь этот гнойник». Гром сорвался с места так, что только пятки засверкали. Судьба в последний миг спасла его задницу и подбросила шанс вскарабкаться повыше. Гром не собирался его упускать. За спиной послышались крики, но он уже сиганул в неприметный проход. Первым, что я увидел, была оплавленная каменная пещера. Назвать это комнатой даже у последнего бомжа не повернулся бы язык. В углу лежали две кучки пепла, видимо, останки нерадивых охранников. «Вы слишком долго возитесь, княжич», — резанул слух голос Верещагина. «А у меня не так уж много времени. Лабораторию я забираю себе, как и договаривались. Во время штурма усадьбы мои люди не будут чинить вам препятствий. Со стороны третьего отделения я также гарантирую вам полное спокойствие, но в остальном на помощь не рассчитывайте. Если вас убьют где-нибудь под кустом, это ваши проблемы, а не мои. Министерство не станет вмешиваться». «Рад слышать», — улыбнулся я. «Что с разломом?» «Ничего», — скривился Верещагин. «Прорыва не случилось, активность осталась в норме. Мне откровенно неприятно это признавать, но вы оказались правы. Значит, подтверждается худшая из моих гипотез. Что ж, будем работать с тем, что есть. Я уже чувствую эту жуткую вонь», — дернулся Верещагин. «Примерно как в вашем зверинце. Такой аромат исходит только от одной энергии, и ее здесь, судя по всему, хватит на небольшую армию. Благодарю вас за наводку, княжич». «Обращайтесь», — хмыкнул я. «Готов принимать вас хоть каждый день. Советовал бы вам поторопиться», — криво усмехнулся Верещагин. «Один оборванец все же успел сбежать. Думаю, сейчас он во весь опор несется к своему хозяину. Благодарю за информацию», — чуть поклонился я. «Дальше мы сами». Кивнув на прощание, я вышел наружу. Бойцы уже подготовились к выступлению и ждали только моего приказа. Из здания донесся приглушенный шум. Люди Верещагина начали зачистку. «Фашисеительство?» — подошел ко мне Арнольд. «Действуем согласно плану», — сказал я. «Курс на центральную резиденцию. На вас лежит нейтрализация боевых артефактов. Помните, что и как: 4 кристалла защиты, 2 рафень безопасности», — с готовностью ответил маг. «Сделаем. Приступайте. Жду сигнала». Немец коротко кивнул и двинулся прочь, увлекая за собой несколько магов. На них лежит задача обезопасить путь к резиденции. Азырьев, трусливая тварь, почти наверняка он скрывается в самом укрепленном месте, за семью стенами. Уверен, что и Юлю он держит там же. Заряженные кристаллы защиты, о которых говорил Арнольд, способны в считанные секунды испепелить даже демона-вельможу. А времени на подзарядку у Азырьева было предостаточно. Обезвредим их, и штурм наполовину у нас в кармане. На востоке полыхнула зорница, это вступили в игру бойцы пана Кострова. Мы заранее все просчитали и определили им особую задачу: уничтожить военную инфраструктуру, обнести и сжечь склады, выпустить на волю жуков и прочую живность. При этом работников и мирных жителей по возможности эвакуировать к нам. Над пропагандой можно не работать, те ужасы, которые сегодня раскопает господин Верещагин, в скором времени разлетятся по всей империи. Тогда работники сами начнут благодарить нас за внезапное спасение. Пан Костров зарекомендовал себя как расторопный и исполнительный союзник. С задачей его бойцы должны справиться на раз-два. Пройдет немного времени, и отряд Азарьева будет отрезан от подпитки стационарных накопителей, разбросанных по имению. Благодаря феям, облазившим окрестные земли на много километров вокруг, их расположение было известно вплоть до метра. Уберем накопители, и враг лишится половины своих сил. Без постоянной эфирной подпитки они не смогут пользоваться массовыми щитами и усилениями. Немногочисленные гвардейцы Медвиновых отыграют свою роль чуть позже. Анатолий, да, ваше сиятельство, склонился передо мной знакомый маг. Он хорошо показал себя в битве у разлома, и я был уверен, что парень справится и теперь. Помнишь свою задачу? Так точно, ваше сиятельство, отрапортовал маг. Сделать звонок, когда вы прикажете, а затем атаковать цели на границе. Я коротко кивнул и махнул рукой, позволяя ему идти. Затем сверился с часами и зловеще улыбнулся. Что ж, дорогой сосед, сегодня мы наконец решим наши разногласия. Раз и навсегда. Дрозд напряженно всматривался в полосу деревьев. С минуты на минуту должна была начаться атака. Отщепенцы Горского налетят на укрепления, половина из них подорвется на ловушках, а остатки можно будет легко добить. Благо, шеф распорядился разместить по поместью накопители, благодаря этому можно будет не волноваться об эфире. Сегодня Дрозда поставили дозорным, и он был этому искренне рад. Наконец, достойная работа. Больше он не будет паршивым охранником, а нет. Теперь, когда его заметили, пойдет совсем другая жизнь. Именно ему предстоит дать сигнал о начале атаки, а на войне за это, между прочим, могут и орден дать. С высоты дозорной башни обзор был просто прекрасный, лес лежал перед ним как на ладони. Забора на границе с Горскими не было, вернее, он был, но дальше, через несколько сот метров. В свое время барон решил прочертить линию обороны чуть в стороне от границы, чтобы не мучиться с юридическими вопросами. Как правило, по границе имения проходит засека, деревья вырубаются ровным рядом, чтобы не сбивать эфирное поле. Она имелась и у Горского, но была расположена как раз по линии обороны. Все, что лежало ближе к земле Мазырьевых, оставалось непролазной кущей. Деревья росли так плотно, что через них ни черта не было видно. Так что последние полчаса Дрозд провел в постоянном беспокойстве, он очень не хотел провалить ответственное задание. Именно поэтому, когда под башней зашуршала листва, он аж подпрыгнул от неожиданности. Заметался по небольшому помещению в поисках медальона связи, выглянул наружу и остановился как вкопанный. Внизу стояла одинокая старушка. На голове у нее был красный платок, а в руках небольшая крытая корзинка, из которой призывно торчал гриб. «Эй, сынок!» — позвала она. «Тебя как звать?» «Дрозд», — тупо ответил Дрозд. «А вы кто? Как сюда попали?» В голове бойца тут же зароились самые жуткие догадки. Старушка казалась ему то лазутчиком, то террористом, то замаскированным фамильяром. Но все подозрения вылетели из головы, едва она начала говорить. «Марфа, я, по батьке Кузьминишна», безобидно представилась старушка. «Хожу тут вот, грибочки да коренья собираю. Не подскажешь, сынок, куда это я забрела?» «Это граница владений барона Азарьева», очухавшись, ответил Дрозд. «Бабушка, шли бы вы отсюда, тут скоро такое начнется». «Это ж лес», удивилась пенсионерка. «Я, чай, не дура последняя, знаю, что по лесу волки бродят, а вот про ходьбу ты загнул. Старая я стала, ноги уже не те, что раньше. Быстро уйти не успею, как ни проси». «Да, не повезло старушке», подумал Дрозд. «Когда появится гвардия Горского, они ее просто растопчут. И прогнать тоже нельзя, с недавних пор по лесам оскверненных стало много шастать. Так вот отправишь ее прочь, а потом сиди, мучайся совестью. А ну как действительно волки съедят, жалко все-таки бабушку. Нет, надо помочь человеку. Старые люди, они уважения заслуживают. С другой стороны, он же дозорный, ему нельзя отлучаться». Дрозд еще раз посмотрел на старушку. Та любопытно осматривала остов башни, ища под ним грибы. Особо приглянувшаяся с кряхтением подрезала и отправляла в корзинку. Дрозд тяжело вздохнул. «Ладно, всего на 5 минут. Давайте я к вам сейчас спущусь», — крикнул он ей. «Я вас быстренько доведу, куда надо, а дальше вы сами. У нас тут просто война, мне пост надолго оставлять нельзя. Ой, а давай, тут же обрадовалась старушка. Спасибо тебе, сынок, вот уж выручил старую. Дрозд схватил медальон связи и пнул ногой веревочную лестницу. Скатанный рулон со стуком ухнул вниз. Старушка уже ждала его там. Медальон связи раскрылся, и зазвучали гудки. «Енот, енот!» — позвал он в трубку. «Меня слышно, это Дрозд. Отключи ненадолго ловушки в моем квадрате, а защитники пусть в поле дырку небольшую сделают. Да у меня тут грибник один нарисовался. Ага, бабушка, божий одуванчик. Вы там ее встретите и отведите куда надо. Всего пара минут делов, не больше». С той стороны донеслась приглушенная ругань, но в конце концов Дрозд кивнул. «Идемте, бабушка». Он заботливо подставил ей локоть. «Тут недалеко». Через несколько минут ходьбы они вошли в укрепленный лагерь. Перед одним из шатров их уже ждали. «Ну ты даешь, Дрозд», — выдохнул встречающий. «Первое дежурство, и сразу такой сюрприз. Ой, сынок, ты мне льстишь», — кокетливо подмигнула старушка, восприняв это на свой счет. «Но спасибо, не дашь водицы напиться, а я тебе вот, грибочков отсыплю, вкусных». Маг по имени Енот кивнул и пропустил их в шатер, но когда старушка подошла поближе, он подозрительно сощурился. «Слушайте, кажется, я вас где-то уже видел, не покажете, что у вас в корзиночке?» «Тебе зачем?» – удивился Дрозд. «Я ж сказал, у нее там грибы, а я все равно хочу посмотреть», — уперся Енот. «Сейчас военное положение, мы должны быть уверены, что все безопасно». Дрозд фыркнул, но возражать не стал, и тут раздался хлопок. Вдалеке разгорелась огненная марева, хлопки зазвучали один за другим, и вслед за каждым в небо поднимался дымный столб. Вокруг засуетились люди, поднялся шум, никто не понимал, что происходит, грохот только усиливался. Хлопки загремели совсем близко. В лагере послышалась стрельба. Енот и Дрозд ошалело переглянулись. «Нападение? Но откуда?» Вдруг раздался звон. Старушка деловито вытащила медальон связи и открыла его. «Али, это кто? Как-как, Анатолий?» «Да», — раздалось из трубки. «Действуйте, Авдотья Степановна». Воцарилось напряженное молчание. Дрозд неверяще посмотрел на старушку. «Как? Она его обманула? А как же?» В следующую секунду ему в лицо врезался морщинистый кулак. В угол шатра отлетело уже бессознательное тело. «Чертов идиот!» — выругался Енот, вставая в боевую стойку. «Я знал, что...» Тут его глаза расширились, а секундой позже лицо накрыла маска гнева. «Вспомнил!» — прошипел он. «Это же ты! Ты стреляла по нам в Москве! Проклятая корга! Ты меня продырявила!» Маг гневно потряс перед ней рукой с небольшим шрамом. «А мы думали, маг был только в карете!» — невинно хлопнула глазами старушка. «Чеш ты не колдовал-то, голубчик?» «Не успел», — сжал кулаки Енот. «Зато сейчас ты у меня попляшешь, пенсия. Ты хотел посмотреть, что я принесла», — напомнила Авдотья Степановна. «Так смотри». Она резко бросилась к нему и с разворота ударила корзинкой. Мягкая с виду плетенка с хрустом врезалась Еноту в челюсти и отбросила в сторону. Тело подломило ножку шатра, и конструкция стала заваливаться на бок. Маг, не ожидавший такого напора, контуженно помотал головой и уставился на старушку мутными глазами. Она уже не обращала на него внимания. Убедившись, что вокруг никого, она швырнула корзинку на пол. Из-под грибов что-то полезло, плетеные стенки затрещали, не выдерживая давления, и в шатре стали появляться люди. Несколько десятков, они постепенно увеличивались в размерах, занимая все больше места. Все вооруженные до зубов, все в первоклассной броне, и у каждого на плече сидела маленькая девушка в тонком платьице. «Эфей!» — выдохнул Енот, сплюнув кровавую слюну. «Вот су!» — его оборвал пинок в лицо. Второй пришелся по почкам. «Нече обижать девочек!» — гневно сказала Авдотья Степановна и плюнула магу в морду. Разобравшись с Енотом, она окинула свое воинство взглядом. «Ваня!» — из общей кучи выступил Ванька и с поклоном передал ей винтовку. Приняв ее в руки, Авдотья Степановна любовно погладила приклад и подняла взгляд на бойцов. Ее глаза загорелись юношеским азартом. «Ну что, ребятушки?» – залихватски гаркнула она. «Турков победили, японцев победили, и этих победим. Вперед, за княжича Белова, за барона Горского, за наших, за наших!» – взревели бойцы, потрясая оружием. Отряд стал рассредоточиваться по площади лагеря. Ванька хотел было броситься следом, но вдруг остановился. «Бабушка, а вы как же?» – обеспокоенно спросил он. «Я вас не брошу. Беги, милок, беги», – мягко ответила старушка. «Я тут сама управлюсь. Масинка моя меня защитит. Я с ней две войны пережила и в разведке 3 года отработала. Чай, не пропаду». Ванька еще немного посомневался, но все же кивнул и бросился наружу. Проводив парня взглядом, старушка выбралась на улицу и нашла глазами ближайшую сторожевую вышку. «Лучше снайперской позиции не придумаешь». Она перевела взгляд на стоявшую вдали резиденцию и хитро улыбнулась, а затем бодро засеменила к центру лагеря. Глава 34. Азарьев стоял на парапете. Высота 4-го этажа давала превосходный обзор. Имение предстало перед ним зеленым ковром с серыми квадратами построек. На южной границе раскинулось лоскутное одеяло лагеря. Маги готовились к бою и проверяли ловушки. Чуть дальше, в лесу, врагов поджидала сеть вышек с дозорными. Каждая обеспечена медальоном связи, каждая врезана в охранный контур имения. Вокруг в случайных местах разбросаны стационарные накопители, а по его сигналу вокруг резиденции поднимутся защитные кристаллы. Белову ни за что не пробиться через такой заслон. «Зря надеешься», — фыркнули сзади. «Витя придет за мной и надает тебе пинков под зад». Голос принадлежал полураздетой девушке. Она сидела на голом камне, скованная по рукам и ногам. От железного ошейника на шее тянулась тяжелая цепь, соединявшая ее с чем-то огромным, накрытым коричневой тканью. Чуть в стороне держался небольшой отряд магов, элита гвардии рода, специально собранная здесь, чтобы защитить своего хозяина. «Наоборот, Юлия Михайловна», — надменно усмехнулся Азарьев. «В моих руках информация и сила. Моих людей больше, и они лучше подготовлены. Я смету остатки войск вашего любимца, а потом предам его суду. Хотя нет, пожалуй, не предам», — он задумчиво подпер подбородок кулаком. «Сначала как следует помучаю. В конце концов, кто выходит из боя без пары синяков?» «Да ты просто трус», — фыркнула девушка. «Если так уверен в своей победе, зачем прятаться здесь? Встретил бы моих друзей на границе, как полагается радушному хозяину». Азарьев зло сжал кулаки, но не нашелся, что ответить. «А эти здесь, наверное, чтобы я не сбежала», — задумчиво произнесла Юля, оглядывая гвардейцев. «Ведь закованная в цепи девушка так опасна. Если не приставить к ней 10 перекачанных мужиков, она наверняка вырвется и все тут разнесет». «Да, заткнись», — истерично топнул ногой Азарьев. «Ты моя пленница, и я могу делать с тобой все, что захочу». Маги, державшиеся на отдалении, переглянулись между собой. Никогда раньше они не видели своего хозяина в таком состоянии. Мужчины, пережившие не одно сражение и закаленные в боях, уважали силу и честь. И некоторые из них до сих пор верили, что младший Азарьев – достойный человек. Вот только теперь эта иллюзия разбилась на 1000 маленьких кусочков. Много ли чести в том, чтобы похитить невинную девушку? Вдруг из небольшой будки, ведшей на лестничную площадку, выскочил человек. Споткнувшись и едва не рухнув на земь, он торопливо отдал честь. В этом убожестве Азарьев без труда узнал одного из командиров отца, мага по кличке Гром. В отсутствие хозяев тот вел себя как скотина, но вот перед ними лебезил как мог. «Ваше благородие», — выдохнул он, — «разрешите доложить, что у вас случилось?» Недовольно поджал губы Азарьев. «Только не говорите мне, что кристаллы опять барахлят. Я же велел их починить». «Нет, вовсе нет», — замахал руками маг. «На нас напали, ваше благородие». «Ты идиот?» — вкрадчиво поинтересовался аристократ. «Ты видел хотя бы одно заклинание? Слышал хотя бы один выстрел?» Для наглядности он обвел рукой стоявший в отдалении лагерь. «Нет, ваше благородие, но...» — замялся маг. «Я хотел сказать, что...» «Молчи», — жестом заткнул его Азарьев. «Враг должен напасть с юга, со стороны границы. Это донесение, в отличие от твоего бреда, было точным и однозначным». Сзади хохотнула Юля. Цепи не мешали ей откровенно веселиться. «Советую его послушать, твое благородие», — воскликнула она. «Витя умеет удивлять. Они захватили лабораторию», — выпалил наконец Гром. «Что?» — Азарьев схватил мага за грудки. «Как? Маги в форме Министерства потусторонних дел?» — сдавленно произнес Гром. «Они ворвались в здание. Какой-то чиновник-колдун спалил сторожевой пункт дотла. Отряд Белова пришел через портал и направляется сюда». «Ты бредишь, чертов идиот», — затряс его Азарьев. «Какой портал? У них же нет стационарных врат». «Не могу знать, ваше благородие». Вдруг со всех сторон послышались гулкие хлопки. Оттолкнув Грома, Азарьев перегнулся через парапет и ошарашенно уставился на имение, Зеленое море изуродовали черно-оранжевые сполохи взрывов. «Гром!» — нервно позвал он. «Какого черта происходит?» «На накопители!» — сглотнул маг. «Они уничтожили накопители!» В ту же секунду лагерь на юге забурлил. Десятки черных точек засуетились, послышались щелчки выстрелов. Там и сям замерцали разноцветные сполохи чар. Лицо Азырьева вытянулось. Уверенная улыбка дрогнула и исчезла. Он растерянно огляделся и облизал губы. «Ваше благородие, что нам делать?» — негромко спросил Гром. «Поднять кристаллы?» — неуверенно пробормотал аристократ. Он полез в карман и дрожащей рукой выудил оттуда небольшой пульт. Едва не уронив, переключил рычажок, и вглубь дома унесся эфирный импульс. Пройдет пара секунд, и ввысь взметнутся защитные кристаллы. Но ничего не случилось. Недоуменно нахмурившись, Азырьев повторил операцию. Он дергал за рычаг снова и снова, а потом гневно закричал и швырнул пульт за ограду. «Не работает!» «Какого черта он не работает, Гром?» «Не знаю, ваше благородие», — испуганно прикрылся руками маг. «Мы все починили, как и было приказано. Не надо так переживать, Владислав Борисович», — раздался слева спокойный голос. «Кристаллы работали исправно. Мы просто их немножечко испортили». Азырьев резко повернулся к говорившему и до скрежета стиснул зубы. «Белов», — с ненавистью процедил он. «И вам не хворать, ваше благородие», — вежливо поклонился я. «Мастер Арнольд, признанный специалист в создании магического интеллекта. Он слегка перепрограммировал ваши артефакты, и теперь они совершенно бесполезны». «О, Юля, привет!» Заметив меня, девушка с превосходством посмотрела на Азырьева. «Ну я же говорила, а ты не верил. Ты!» Азырьев затрясся в припадке жуткого гнева. «Вечно мне все портишь. Вечно появляешься черт знает откуда и рушишь мои планы. Заковать невинную девушку в кандалы – это тоже твой план?» — вскинул бровь я. «Правду сказал Верещагин, аристократы нынче измельчали, а особенно в этом преуспел твой род. Представляю, что про вас заговорят в провинции, когда правда всплывет наружу. Этот старый ублюдок!» — почти прорычал Азырьев. «Вы с ним заодно, можно сказать и так», — пожал плечами я. «Но даже такой союзник лучше, чем Инферно!» Аристократ внезапно вздрогнул. «Ложь! Грязный бастард, да что ты вообще знаешь о все?» Он подавился своими словами. «Признаюсь, сначала я не понял, я вышел в центр крыши, чтобы меня было видно со всех сторон. Но вчерашнее происшествие расставило все по местам. Мастер Арнольд, продемонстрируйте запись». Немец извлек небольшой кристалл накопителя и влил в него эфир. Перед нами тут же замерцала объемная проекция битвы на озере. Щелчок пальцем, и магическое кино начинает крутить кадры. Одна за другой сменялись сцены. Вот начинается прорыв. Вот Азырьев отводит своих людей в сторону и накрывает куполом. Затем происходит короткая дуэль, и его бойцы набрасываются на моих, убивая их с той же яростью, что и демонов. Гвардейцы Азырьева хмуро наблюдали за побоищем. Я заметил их недовольство сразу, как только выбрался на крышу. И с каждой минутой просмотра от них исходила все более ощутимая аура гнева. Мой расчет оправдался. Азырьев сплавил всех сомневающихся в лагерь на юге. Побоялся, что излишне честные бойцы откажутся его защищать. «Ваш господин оставил нас, таких же людей, на поживу демонам», — ледяным голосом произнес я, а сам укрылся от них под пологом скверны. «Но знаете, что самое интересное? Даже величайшие демонологи прошлого не сумели изобрести абсолютную защиту от силы Инферно. Рано или поздно эти твари пробивают любые щиты и обходят любые преграды, если только они не созданы другими демонами». В этот момент Арнольд взмахнул рукой, и лианы хищно набросились на покрытую тканью громаду. Коричневый полог разлетелся на куски, обнажив толстую каменную плиту. Среди гвардейцев пронесся ошеломленный вздох. Каждый сантиметр огромного артефакта покрывали руны Керрида, языка Инферно. Каждая из них горела алым пламенем, источая подавляющую ауру зла. Ненависть, похоть, зависть, гордыня. Стоило исчезнуть покрову, как все это обрушилось на нас смердящим потоком, стремясь извратить и вырвать души. Узор, вытесанный в центре плиты, налился алым светом, демонстрируя до боли знакомый символ. Трезубец из кровавого золота. «Ты заключил договор со скверной», — возвысил голос я. «Разве есть преступление более гнусное, чем продать душу Инферно?» Заслышав мои слова, Юля вперила в Азырьева полный ненависти взгляд. Теперь правда всплыла наружу. «Ты всем показал, чего стоишь на самом деле, не маг и даже не дворянин. О, нет, грязный предатель, отдавшийся в услужение демонам, жестокий тиран, которому плевать на собственных людей. Трус и подлец, настолько жалкий, что попался мне в руки за мелким воровством. Я повернулся к его гвардейцам. Разве можно защищать того, кто все это натворил? Маги и солдаты хмуро взирали на своего господина. О чем может думать человек в такой ситуации? О деньгах, о влиянии, о власти. Все это можно без труда сохранить, если остаться на его стороне. Да, он дает им много, и даже очень. Могущество его рода простирается далеко за границы Озерска, а на принадлежащее им золото можно содержать не одну тысячу бойцов. Но вот преданность. Люди не готовы идти за тем, кто может в любой момент бросить их на съедение демонам. Гораздо охотнее они выберут надежного лидера, достойного воина и крепкого хозяйственника, ради которого не стыдно будет умереть. Гвардейцы зашептались, поднялся ропот. Людская масса забурлила, разрываясь от противоречий. Со всех сторон раздавались возмущенные крики и обвинения. Маги и неодаренные раскололись на два лагеря, и каждый тянул одеяло в свою сторону. Но вдруг их ряды дрогнули. Медленно и даже чуть испуганно расступившись, они пропустили вперед молодого парня. Стоило ему выйти на всеобщее обозрение, как споры тут же утихли. Гвардейцы все как один напряглись, следя за его движениями. Оба лагеря вперили в него полные ожидания взгляды. Ведь от того, что он сделает, будет зависеть исход сегодняшнего дня. Я, громко и решительно объявил парень, Борзов Иван Николаевич, клянусь честью и славой своей фамилии, что буду верно служить под началом нового господина, наследного княжича Белова. На миг повисла гнетущая тишина, а потом словно прорвала плотину. Бойцы один за другим выходили из толпы, называли свои фамилии и произносили слова клятвы, оставляя прежнего хозяина на произвол судьбы. Наблюдая за этим процессом, я позволил себе небольшую улыбку. Гвардейцы полностью оправдали мои ожидания. Азарьев стоял потерянной куклой. Всего за несколько минут он лишился всего. Сначала имения, затем достоинства, а теперь и собственных солдат. Из владыки огромного надела он превратился в ничто. Но, пожалуй, даже ничто заслуживает шанса на исправление. «Все кончено», — проговорил я, обращаясь к нему. «Пора прекратить это безумие». «Безумие?» — вдруг прошипел он. «Нет, это вовсе не безумие. Я хочу жить, Белов. Тогда сдайся». «В том все и дело», — криво усмехнулся он. «Не могу. На меня словно обрушился гигантский молот. В ушах что-то хлопнуло, ноги подкосились. Глаза резанул нестерпимый свет. Магам тоже пришлось несладко. Они корчились на полу и зажимали уши, пытаясь спастись от жуткого свиста. Ублюдок использовал светошумовую. Собирается сбежать. Напрягаю шею и смотрю перед собой. Тощий аристократ уже стоял возле плиты. В правой руке он держал окровавленный нож, а левой что-то чертил на камне. Красные символы тут же обретали плотность и объем. Скверна, заключенная в артефакте, впитала подношение и забурлила. Давление стало поистине чудовищным. Трезубец выступил наружу и запульсировал, выбрасывая колоссальное количество энергии. Азарьев мерзко ухмыльнулся и двинулся к Юле. Рванул цепь, и девушка упала к его ногам. Он склонился к ней и что-то произнес, а затем поволок к краю крыши. Юля пыталась вырваться, но ей мешали кандалы. Заметив ее потуги, он дернул особенно сильно и приставил к ее горлу нож. «Может, я и сдохну», — донеслось до меня эхо его голоса. «Но заберу ее с собой. Попрощайся со своей подругой, Белов». Плита вздрогнула еще раз, и на краю крыши открылся черный разрыв. Эфир втягивался в него, как в черную дыру, оставляя после себя мертвый астральный фон. По границам разрыва забегали зловещие алые молнии, воплощенная энергия скверны. Юля билась в руках Азарьева, пытаясь вырваться. Меня охватила холодная ярость. Дар жадно раскрутился, разгоняя эфир по венам. «Второй раз я тебя не упущу. Теперь пощады не будет». Я почувствовал, как меня наполняет сила. Шум тут же исчез. Голова перестала кружиться. Тьма заструилась по телу, прогоняя боль и закрывая раны. И тут грянул выстрел. Азарьев охнул и схватился за бок. Нож зазвенел по каменным плитам. Девушка упала к его ногам. Второй выстрел, и цепь на ее шее лопнула. Я бросился вперед, бережно подхватил ее и всмотрелся в ауру. Облегченно выдохнул. Следов скверны нет, просто потеряла сознание. Взгляд сам собой переместился на Азарьева. Тот медленно хромал в сторону края, зажимая раненый бок. Элегантный костюм пропитался кровью и отсырел. Я стиснул зубы. Пора с ним кончать. Серп со свистом прорезал воздух и вонзился ему в спину. Аристократ захрипел и повалился на брюхо, оставляя за собой кровавый след, пополз к разрыву. Я медленно двинулся следом. Нет, нет, нет, повторял он как завороженный. «Только не так, ты достаточно напитался скверной», — холодно произнес я, — «так сгори же в очистительном пламени». Аметистовое пламя сорвалось с моих рук и обрушилось на него. Азырьев дико закричал, повалился на землю. Фиолетовый огонь выжигал зло из его души, причиняя невероятные страдания. И тут меня отбросило в сторону. Тряхнув головой, я завороженно уставился на черный портал. Тот неуловимо изменился, стал стабильнее и четче. По ту сторону, как в кривом зеркале, отражалась крыша и скрючившийся на земле Азырьев. Вдруг из портала показалась рогатая башка. Блеснула на солнце золотая цепь. Быстрее скорости звука взметнулся трезубец из кровавого золота и пробил Азырьева насквозь. Аристократ забулькал, давясь собственной кровью. «Ну привет, архимаг!» — рассмеялась голова. «Скучал по мне?» — крутанув трезубцем, демон ступил на крышу. Время вокруг нас остановилось, как в тот самый день, когда я умер. «Асмодей!» — процедил я сквозь зубы. «Как ты нашел меня?» «Полегче, старина!» — хмыкнул демон. «Ты же знаешь правила. Услуга за услугу. Скажи мне, как ты воскрес, и я дам ответ на твой вопрос. Даже если б знал, не сказал бы». Демон придирчиво осмотрел меня с головы до пят. «Все такой же упрямый», — констатировал он. «И как это у тебя получается? Я убил всех твоих друзей, уничтожил твое искусство и скоро захвачу мир, а ты опять за старое. Может, уже прекратишь, а? Не дождешься. У меня впереди вечность», — усмехнулся демон. «А вот ты скоро умрешь. На этот раз, окончательно. Подумай, архимаг, у тебя нет ни сил, ни сторонников, ничего. Как ты собираешься меня побеждать? Москва не за день строилась, Асмодей. Потерпи немного, и я приду за твоей головой во главе новой армии. Моей армии. Боюсь», — притворно задрожал десница. «Только штаны подтянуть не забудь. В душе ты, может, и разрушитель миров, но снаружи обычный мальчишка. А раз так, я дам тебе небольшую фору». В когтистой лапе возник маленький кусочек золота. «Даже жаль отдавать его тебе», — цыкнул языком Асмодей. «Но ничего не поделаешь. Правило вселенского баланса». Он щелчком отправил его мне в лоб, но я успел подставить руку. «Вот она, молодость», — фыркнул демон. «А раньше ты бы шарахнул в ответ аметистовым пламенем. Люди меняются», — хмыкнул я. «Благодаря кое-кому я снова молод и красив, а вот ты нет. Все такой же грязный и вонючий козел. Суммы разные, а суть одна», — хохотнул демон. «Ну, ни пуха, ни пера, архимаг. Даст сатана, свидимся снова. Надеюсь, ты к тому времени сдохнешь», — искренне пожелал я, — «от непомерного свинства». «И тебе того же», — обаятельно улыбнулся Асмодей. «А этого», — он кивнул на Азырьева, — «я заберу с собой, он мне задолжал». Рогатая башка скрылась в разломе, утащив с собой воющего от ужаса аристократа. Время возобновило свой ход, гвардейцы понемногу приходили в себя и помогали друг другу подняться с земли. Азырьевский лизоблюд, сбежавший от нас в лаборатории, снова куда-то исчез. Я склонился над Юлией и нашептал исцеляющее заклятие. Девушка открыла глаза и слабо улыбнулась. «Меня немного подташнивает», — смущенно призналась она. «Мы победили?» «Победили», — кивнул я, и едва успел подхватить ее на руки. Убедившись, что мы выиграли, девушка блаженно улыбнулась и снова потеряла сознание. «Мастер Арнольд», — позвал я, поздрав Лиуфас с победой, Герр Белов. Склонился в поклоне немец. «Спасибо на добром слове», — усмехнулся я. «Но победа, увы, порождает множество проблем. Проследи, чтобы оставшиеся гвардейцы сдались без сопротивления. Постарайся сохранить как можно больше инфраструктуры. У меня есть планы на эту землю, Иваль», — улыбнулся маг и двинулся к лестнице. «А, и еще кое-что», — вспомнил я. «Пусть мне принесут отцовскую шкатулку». Я снял пальто и расстелил его на земле, а сверху аккуратно уложил Юлю. Легкое касание тьмы, и тяжелые кандалы рассыпались в труху. «Пусть отдохнет», — подумал я, «ведь ей еще предстоит переварить смерть отца. Как бы я себя чувствовал на ее месте? Наверное, паршиво. Нет ничего отвратительнее ложного облегчения, когда кажется, что самое страшное уже позади, и вдруг, бабах, на тебя сваливается новый груз». Вздохнув, я оглядел свои пожитки. Запечатанная шкатулкой крохотный кусочек золота. Интересно, что в нем такого? Асмодей определенно видел в нем ценность, а этот прохиндей точно своего не упустит. Значит, золото явно непростое. Покрутив его в руках, подметил некую странность. Кусочек идеально подходил к выемке на каменной плите. Стоп, стоп, стоп. Камень открыл разрыв прямиком в инферно. Значит, я метнулся к шкатулке. К Кусочек золота вошел в замочную скважину как влитый. Вставив его в паз, я распахнул крышку. Потомив себя пару секунд, заглянул внутрь и залился смехом. Как же все было просто. А я, дурак, терялся в догадках, строил теории. На бархатной подушечке лежал ключ. Вернее, его крохотная, мизерная часть. Красный глаз в золотой оправе. Великий артефакт, способный открывать двери между мирами. Тот самый, который я когда-то уничтожил. Думал, что уничтожил. Если Асмодей сумеет собрать его полностью, миру настанет конец. Легионы демонов захватят землю и будут править смертными. Великая скорбь охватит человечество, как предрекали древние. Вот только этого не случится. Один юный, упертый и чертовски привлекательный архимаг этого ни за что не допустит. Захлопнув крышку шкатулки, я взглянул на закатное солнце. Ни за что. Конец первой книги.